А теперь сбылась ее самая заветная мечта. Внезапно ей захотелось вернуться в Тимати. А вдруг он ищет ее? И она побежала на автобусную остановку. Уже смеркалось. По асфальту стелился сырой туман. Огни окон сияли, освещая убожество улиц. Трикси ничего вокруг не замечала. Она вбежала в дверь и пронеслась по холлу к общежитию и почти миновала вахту, когда вахтер Мургатройд высунул голову из своего окошечка. «Сестра Довитон, для вас письмо». Девушка узнала неразборчивый почерк на конверте. Такими же каракулями он украшал рецептурные бланки, которые она относила в разные отделы. Она лучезарно улыбнулась Мургатройду, пожелала ему доброго вечера и понеслась в свою комнату, уже размышляя, что бы надеть. По записке профессора никак нельзя было сказать, что пишет он своей невесте. Деловым тоном он извещал, что ближайшие несколько дней проведет в Голландии, и подписался инициалами. Трикси перечитала записку, успокаивая себя тем, что, возможно, он слишком спешил, когда ее писал. По крайней мере, напомнила она себе, он был честен. Она нравилась ему достаточно, чтобы взять ее в жены, а на более сильные чувства он и не намекал. Вот об этом-то ей как раз и не нужно забывать. В конце концов, сказала она себе, если бы я не влюбилась в него, меня бы это сейчас нисколько не волновало. Она засунула письмо под подушку, спустилась в гостиную и попила чаю с другими медсестрами. Потом они гурьбой отправились в кино. После фильма накупили рыбы и чипсов и, завалившись в комнату, Трикси поужинали. До полночи обсуждая фильм и последние новинки моды. Когда они, наконец, ушли, Трикси приняла душ, залезла в постель, еще раз перечитала письмо и снова засунула его под подушку. Возможно, она сделала ошибку. Еще не поздно сказать ему об этом, покинуть Тимати и не встречаться с ним больше никогда. Этим она разбила бы свое сердце, только свое, не его. Хотя ему, конечно же, было бы досадно, что провалился его план. При одной только мысли о том, что она никогда его больше не увидит, ее глаза наполнились слезами. Она засунула руку под подушку, крепко сжала письмо и уснула. На следующее утро старшая сестра Беннет была в дурном расположении духа. Трикси выполняла поручение медлительно, неуклюже, неаккуратно, и реагировала на все неадекватно. Она только тогда вздохнула с облегчением, когда ее вызвали в офис сестры-монахини Снелл. «Ну, что вы натворили на этот раз?» — угрюмо спросила старшая сестра Беннет. Трикси не ответила. «Если тебя отругает кто-нибудь другой, а не старшая сестра, уже огромное облегчение». Она постучала в дверь, и ей позволили войти. «Вас к телефону. Обычно я не позволяю санитаркам и сестрам отвечать на личные звонки в рабочее время. Но, кажется, в вашем случае придется сделать исключение. Постарайтесь поскорее закончить разговор». Сестра-монахиня вышла с раздосадованным и вместе с тем удивленным видом. «Тетя Алиса», — подумала Трикси, неохотно беря трубку. Какое-то время назад, когда Трикси только начинала работать, тетя Алиса то и дело звонила ей во время дежурства, и сестра, ко всеобщему горю, запретила санитаркам отвечать на телефонные звонки. Тогда Трикси взяла с тети Алисы обещание, что та никогда не будет звонить, если только не произойдет что-нибудь чрезвычайное. Она поднесла трубку к уху и приготовилась услышать, что с дядей Вильямом случился удар или Маргарет разбилась на машине с одним из своих поклонников. «Ты получила мою записку?» — спросил профессор вместо приветствия. Она была слишком удивлена, чтобы ответить что-либо вразумительное, и он раздраженно добавил «Ну?» «Да-да, спасибо. Она выдохнула воздух. «Я не ожидала».